Анна Ахматова. Потускнел на небе синий лак. Для сайта LibriVox.org читает Ольга Тинякова. Потускнел на небе синий лак, и слышнее песни Карины. Это только дудочка из глины, не на что ей жаловаться так. Кто ей рассказал мои грехи, и зачем она меня прощает? Сквозь листву растрёпанной ольхи солнце землю косо освещает. 1912. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.